Свой результат Алексей узнал сразу же. 42 из 50 возможных. Он, скорее всего, выходит в финал. Кривовзглядов набрал 41. После сидел и ругался, вспоминая о том, что не любит нечетные числа. Они спокойно дождались окончания стрельбы еще одной партии, после чего объявили 30-минутный перерыв для того, чтобы люди могли собраться к финальным стрельбам. В финал вышли 10 человек с весьма плотными результатами, и Простаков удивился, потому что впереди него еще оказалось двое стрелков, выбивших 43 и даже 44. Кривовзглядов качал головой и иногда повторял слова на буквы «Б» и «Х». Бормотал он следующее: «Все будет хорошо, все будет хорошо». Пока шли стрельбы, прапорщик и Мудрецкий сели рядом друг с другом, и вот сволочи стали попивать из банок через соломинку кока-колу. Леха пил эту коричневую пузырящуюся жидкость всего 2 раза в жизни, и оба эти раза пришлись на то время, пока он ехал в поезде служить. До этого, если выбираться в поселок, он покупал себе только пиво, а кока-колу, проще говоря, газировку, он за напиток не считал. Ну уж, поскольку пацаны пили, и он попробовал. Фигня. Но сейчас не отказался бы. Когда Леха уходил стрелять и обернулся, посмотрел на сопровождающих, они одобрительно закивали ему головами, отчего Леха преисполнился решимости. Сейчас же, после того, как отстреляли, он поглядывал на Евзрихина и Мудрецкого, завидуя им еще больше. По их состоянию можно догадаться, что в банках далеко не кока-кола. Движения их стали более бессвязными, глаза опустели, и теперь они сидели на самом верхнем ряду маленькой трибуны и о чем-то вяло между собой переговаривались, уже повыкидывав соломки и прикладываясь к банкам кока-колы напрямую. Потом они достали еще по парочке этих самых банок красно-белого цвета. И Леха морально подготовился провожать их после финала на крайняк до машины. О чем думает Евздрихин, ведь ему за рулем сидеть? Леха начал нервничать. Как они вообще в часть поедут? Тут пригласили на финал первую партию. Леха с Кривовзглядовым были во второй, так как находились выше в турнирной таблице и имели преимущество перед первой пятеркой. Они будут знать результаты соперников. Отстреляли неплохо, но никто не поднялся выше 40. У Простакова загорелись глаза. Леха встал на позицию. — Ну, ты как, Колян, в этот раз глаза в кучу соберешь? И снова раздалось с двух сторон. — Да пошел ты! — Ты! Снова он с двумя Колями. После этой шуточки неожиданно у Простакова потемнело в глазах. — Первый раз такое. Но он понял, что волнуется, и попытался собраться. Черное яблочко мишени куда-то уплывало. Он опустил винтовку. В то время как остальные сделали уже по паре выстрелов, он все стоял и не начинал стрельбу. Подождав, пока в голове прояснится, наконец, он спокойно поднял оружие и начал методично выстреливать положенное. Сделав 5 выстрелов, опустил винтовку и стал дожидаться, пока остальные закончат упражнение. После того, как упражнение закончилось, он устало поплелся к пластиковым креслам первого ряда трибуны и рухнул на ближайшие, обливаясь потом. Рядом с ним отходил Кривовзглядов, вытирая платком лоб. Ну че, взмок немножко? Его беспорядочно бегающие глаза разглядывали утомленного Простакова. Леха молча кивнул головой и посмотрел наверх. Евздрихин с Мудрецким уже сидели в обнимку, Им было наплевать на то, что они находятся в каком-то тире. Сейчас Лехе показалось, что они начнут раскачиваться из стороны в сторону и затянут. Эх, дубинушка! Результаты соревнований почему-то не объявили сразу, а организатор, выйдя на середину так, чтобы его было видно, поднял мегафон и объявил на весь тир, что сейчас состоятся показательные выступления. Все участники и офицеры, которые были невольными зрителями происходящего и могли, что называется, поболеть за своих, увидели, как сбоку на инвалидной коляске выкатили сидящего в кресле молодого человека с автоматом Калашникова в руках. Слово «сидящего» здесь вряд ли было уместно, потому как он постоянно дергался и не мог надолго, больше секунды, выдерживать свое тело в одном положении. Его колени ходили ходуном. Стопы, которые были привязаны к коляске ремнями, танцевали независимо от остального тела. Руки, в которых был автомат, не могли спокойно лежать на подлокотниках. Они держали оружие и размахивали им из стороны в сторону. Невольно по рядам побежал шорох и ропот. Молодой человек, чьи длинные русые волосы спадали до плеч и были мокрыми то ли от воды, то ли от пота, вертел автоматом Калашникова из стороны в сторону и улыбался. При этом густая белая пена стекала по уголкам его рта, и время от времени он делал попытки подняться. Но крепкие ремни, фиксирующие тело в сидячем положении, не давали ему это сделать.